Глава 10. Взглянув на разложенные на столике в крохотных чашках мел, уголь, толченую краску, я скривилась. Ни одному визажисту не приходилось работать со столь ужасными средствами для макияжа. Сюда бы мою косметичку. Но чего нет, того нет. Добавив немного воды, я развела краски и проверила их на своей ладони. Взяв кисточку, сделанную из хвоста неведомого пушистого зверя, припудрила лицо Иоланты, а потом стала наносить макияж. Я работала медленно и осторожно, впервые за долгое время получая удовольствие от своего занятия. И пусть краски казались непривычными, а кисточка слегка дрожала в моих пальцах, мне казалось, что время повернулась вспять, что не было ни вечеринки у Виталика, ни кладбища, ни перемещения в другой мир, что я опять в своей квартире и собираюсь накрасить подругу, которая собирается на свидание, и мне хочется сделать это как можно лучше. Минуты текли одна за другой. В комнате царила уютная тишина, это меня вполне устраивало. Не могу работать, когда шумят. Наверное, Иоланта почувствовала это, потому что когда к нам заглянула служанка, а затем управляющий Бьют, она отослала их нетерпеливым жестом. Стоявшие на полке часы гулко пробили 11 раз. Вздрогнув от неожиданности, я окинула лицо своей клиентки придирчивым взглядом, а затем попросила ее взглянуть в зеркало. Иоланта с жадным любопытством смотрела на себя. А я, вытирая руки полотенцем, думала, что не расстроюсь, если ей не понравится. Я старалась, как могла. «Это просто невероятно!» — выдохнула Иоланта. «Ты настоящая магичка! Кто научил тебя делать лицо таким красивым?» Я поклонилась в знак благодарности и чтобы уйти от ответа. «Приятно, когда человек преображается на твоих глазах, но слова насчет магички явно лишние». Я заметила, как сузились глаза управляющего Бьюта, появившегося в дверях. Окинув меня цепким взглядом, он подошел к хозяйке замка, чтобы поцеловать ей руку. И замер на месте, прежде чем неуверенно произнести. «Моя леди, вы просто ослепительны. Я восхищен». «Вчера и неделю назад вы говорили то же самое, Бьют». Нахмурившись, сказала Иоланта. «А ведь я выглядела куда хуже, признайтесь». Управляющий переступил с ноги на ногу. «Моя госпожа, вы всегда прекрасны. Просто сегодня...» «Добрая девушка смыла с моего лица все лишнее, так же, как смахивают пыль с серебряных зеркал». Бьют снова одарил меня неприязненным взглядом, и я пожалела, что не ушла сразу. И вообще решила помочь Иоланте со сменой имиджа. Советовала же мне Матрёна Оспина не выделяться. А я что делаю? Какая ловкая девица. Жаль, что раньше подобных талантов за ней не наблюдалось. Чего ждешь? Это уже ко мне. Ступай на кухню. Клеменс давно тебя ищет. Управляющий нервно провел рукой по серебряной цепочке, висевшей на груди. В солнечных лучах блеснул необычный кулон в виде змеи, кусающей собственный хвост. На языке вертелась пара извительных фраз, но я сдержалась. Поклонившись, я направилась к выходу, когда раздался голос Иоланты. «Постой!» — помедлив немного, девушка добавила. «Ты так чудесно меня накрасила, а я даже не знаю твоего имени. Майя, госпожа». «Прекрасно. А что ты еще умеешь, Майя? Убираться в комнатах, гладить одежду, шить?» «Да, госпожа». И я не понимала, к чему этот вопрос. «Что ж, тогда ты будешь моей новой горничной». Иоланта хлопнула в ладоши, как ребенок, получивший новую игрушку. «Станешь делать меня красивой каждый день». Я подумала, что мое согласие ей не требуется. Решила сделать из незнакомой девчонки горничную. Значит, так тому и быть. На возражение Бьюта, высказанное вполголоса, леди только пожала изящным плечиком. «Я так хочу. Я все же хозяйка этого замка, Бьют. Пусть и нахожусь под вашей опекой». Красный от гнева управляющий выбежал из комнаты. Проводив его растерянным взглядом, я подумала, что нажила себе врага. Вряд ли Бьюта интересовало, сколько служанок у хозяйки замка. Одной больше, одной меньше. Это ничего не меняет. Но своего унижения он не забудет. И не в силах ответить Иоланте, отыграется на мне. «Не волнуйся», — словно прочитав мои мысли, произнесла хозяйка. «Ты будешь подчиняться только моим приказам. Бьют только мой управляющий, а не муж или отец. Жаль, конечно, что король назначил именно его». «И мне тоже», — вздохнула я, отправляясь на кухню, чтобы рассказать Клеменс о переменах в моей судьбе. Искренне за меня порадовался только Перси. Пожав мне руку, он пожелал удачи на новой работе. Но в его глазах промелькнула печаль. Я понимала, почему. Теперь мы с ним не сможем видеться так же часто, как раньше. Горничная леди Иоланты не будет приходить на кухню каждый день, а пастуху нет доступа во внутренние покои замка. Я догадывалась, что нравлюсь Перси, и жалела только о том, что он не тот мужчина из зеркала, которого показала мне Матрёна Оспина. Насколько все было бы проще, окажись он тем самым человеком. С другой стороны, некрасиво играть с чужими чувствами, если не можешь на них ответить. Если мы не будем встречаться, Перси скорее меня забудет. Кухарка Клеменс, проворчав что-то неразборчивое про ловких девчонок, которые знают, как понравится госпоже, вернулась к своим делам. Она месила тесто для пирога. Я, почти не покривив душой, призналась, что мне понравилось работать на кухне. Я многому научилась у нее. Женщина смягчилась и неловко обняла меня за плечи. «Ты хорошая девочка, Майя, поэтому я хочу тебя предупредить. Будь осторожна. Хоть госпожа Иоланта и считается наследницей, она должна подчиняться опекуну. А Бьюту нравятся симпатичные малышки вроде тебя. Не ссорься с ним, или тебя вышвырнут из замка. Понимаешь, о чем я? Иногда проще одну ночь перетерпеть, чем лишиться работы и крыши над головой». Я только скрипнула зубами. «А чего тут не понять? Мужчины везде одинаковы. В нашей фирме рассказывали о девчонке, которая посмела отказать заместителю генерального. Тот мужчина видный, к нему девушки сами липли в надежде на помощь с карьерой и подарки. И вдруг нашла коса на камень. В итоге, спустя пару дней, появился приказ об увольнении новенькой, да еще с плохой характеристикой. Не знаю, что дальше случилось с этой девушкой. Надеюсь, она нашла новое место и забыла свою неприятную историю. Но это в моем мире, который сейчас кажется недостижимой мечтой. В Эрите, тем более в замке, находящемся вдали от столицы, другие правила. Здесь явно никто не слышал о свободе выбора и правах человека, и управляющий — полновластный хозяин. Ох, надеюсь, я ему не приглянулась, потому что, несмотря на все доводы рассудка, не смогу лечь с ним в постель. Лучше сбежать из замка и отправиться путешествовать по Эриту. «Майя, не дури», — перебил меня внутренний голос. «И далеко ты уйдешь? В одиночестве, без денег, без теплой одежды и еды. У тебя даже карты Эрита нет, так что до столицы ты не доберешься. Хочешь умереть в лесу или попасть к разбойникам?» «Все равно уйду», — упрямо вздохнула я. А потом решила, что зря расстраиваюсь. Бьют не обращал на меня внимания, пока я работала на кухне. Может, и сейчас пронесет? Мои обязанности в качестве горничной оказались несложными. Утром разбудить леди Иоланту и подать ей в комнату чай со свежими булочками. Потом причесать девушку, выбрать для нее платье, ленты, украшения, в зависимости от того, остается ли она в замке или отправляется в гости. Прибраться в комнате, смахнуть пыль с мебели, иногда пришить кружевной воротничок к платью или пуговицу. Словом, ничего сложного. После тяжелой работы на кухне это казалось мне детской игрой. Иоланта оказалась именно такой, как рассказывали Клеменс и Перси. Доброй, искренней, немного простодушной и любящей поболтать. Она не подчеркивала разницы в нашем положении и даже отдавая приказания, говорила мягко и ласково. Очень скоро я узнала все ее тайны. Она боялась совершеннолетия и грядущего замужества, потому что супруга ей собирался найти король. Мысли о том, чтобы воспротивиться его воле или хотя бы возразить, не приходило ей в голову. В то же время девушка часто вздыхала и часами сидела у окна, глядя вдаль. На ее щеках вспыхивал румянец, потом она также резко бледнела. Часто, заправляя по утрам ее кровать, я находила мокрую подушку. Несложно было догадаться, что моя хозяйка влюблена. Как-то раз, зайдя в комнату, я заметила в ее руках медальон. Она смотрела на него, не отрываясь, и на ее щеках блестели слезы. Услышав шаги, девушка захлопнула медальон и спрятала его в карман платья. Извинившись, я взяла ее платье, которое собиралась отдать прачке, и хотела выйти, когда Иоланта остановила меня движением руки. «Скажи, Майя, ты кого-нибудь любишь?» Протянула я, не зная, что ответить. Как и у других девушек, в моей жизни были увлечения, но не серьезные. Часто случалось так, что мне нравился человек, а я ему нет. Или наоборот, вспомнить хотя бы Виталика. Но серьезных, глубоких чувств, когда ты готова бежать за мужчиной по раскаленным углям, я так и не испытала. Подруги говорили, что я слишком холодная и рассудительная, живу не эмоциями, а разумом. Но, наверное, я просто не встретила своего человека. Не повезло. Ясно. По-своему поняла мое молчание Иоланта. Не хочешь говорить? Невольно улыбнувшись, я представила, как рассказываю девушке из чужого мира о менеджере Виталике, о Косте, который водил меня в кино, или Женя, с которым мы недолго встречались в универе. И сразу же возникнут вопросы, что такое фирма, кинотеатр, интернет и многое другое. Госпожа, все не так просто. Сейчас я никого не люблю, а то, что было раньше, осталось в прошлом и вряд ли вернется. Вздохнула я, ощутив приступ ностальгии. Мне вдруг отчаянно захотелось вернуться домой. Издалека даже Виталик казался милым и обаятельным юношей, разве что хитрым и жадным.